испытал, чтоб мог монах не лицемерить и жить, как клятвой обещал, что поцелуи и улыбки людей коварны не всегда, что ближних малые ошибки они прощают иногда, что время лечит от страдания, что мир для счастья сотворен, что добродетель не название и жизнь поболее чем сон. Но верю, теплый опыт хладный противоречит каждый миг, и ум, как прежде, безотрадный, желанной цели не достиг, и сердце полно сожалений, хранит в себе глубокий след умерших, но святых видений и тени чувств, каких уж нет. Его ничто не испугает, и то, что было б я другим, его живит, его питает огнем язвительным своим. Mixking Beats Production.